Глава 15. Сквозь утренний свет они направились вниз со склона холма в сторону По. «По-моему, там может достать лошадей», — заметил Ши, присматриваясь к рядам соломенных крыш. «Денег ни у кого нет. Я пустой, а Мидор с его золотыми браслетами удрал». Бельфигора рассмеялась. «И у меня не гроша. Для тех, кто лесов отпрыски, запрещенная эта вещь». Ши поглядел на Руджера. «О, воин!» — молвил паладин. «Знаешь же, что тяжелейшая езда куда лучше легчайшего пешего хода, как Аль-Касаф говорит. А что касается денег, зачем же дело стало? Есть у тебя меч, чтобы отобрать их, и колдовство, чтобы сделать их, как всегда поступает дядюшка мой Атлант, когда ему деньги потребны». Ши изумленно уставился на Руджера. Похоже, он впервые услышал, что здоровяк выдвигает какую-то идею, и, что более удивительно, довольно здравую. Единственная беда была в том, что он совершенно не представлял, какими чарами можно произвести деньги. «Пассы-то ладно, с этим справиться можно, но вот психосоматический элемент...» «Хорошо, по крайней мере, попробовать можно. Где-то ярдах в 100 от них небольшой ручеек намыл превосходнейшие залежи золотоносного песка. Он накопал пару пригоршней, высыпал в носовой платок и связал его углы. Затем он уложил этот импровизированный кошель на землю и начертил пару переплетенных пентаграмм, вроде тех на дверях кабинета Атланта в Каренском замке». Бельфигора внимательно наблюдала за ним, что его слегка нервировало. «Отведи этого малого в сторонку и заслони, а?» — попросил он. «Не давай ему подсматривать». «А заклинание?» «Ну, конечно, старый добрый Киплинг». Он продекламировал. «Воину железо, деве серебро, бронза оружейнику правит ремесло. Песок тот даже дурню не нужен ни зачем. Лишь золото червонное властвует над всем». Платок сразу просел, и под тканью проступили какие-то бугорки. Ши подхватил его и услышал внутри удовлетворительное позвякивание. «Порядок», — объявил он, — «финансы имеются». Подходы к По оказались удивительно пустынными. На коричневых и зеленых полях никто не работал, в деревьях домов не показывались ни женщины, ни дети. Ши долго гадал, в чем же дело, пока не вспомнил слова торговца про аутодафе. Тут он почувствовал неосознанную нужду поторопиться. Но буквально в этот самый момент до его слуха донеслось какое-то бряканье, и на противоположной стороне улицы он углядел кузнеца, бьющего молотком по выставленной на свежий воздух наковальне. Ши потащил за собой пленника, и они обменялись приветствием. «Куда это все сегодня подевались?» — поинтересовался Ши. Кузнец ткнул за спину большим пальцем. «Все дальше по дороге, вон там, у святой гробницы», — ответил он коротко. «Монстра жечь буду. У самого времени нету». Он подбросил в руке молот с ясно написанным на лице желанием, чтобы они поскорее ушли и позволили ему заняться делом. Ши подумал, что баски все-таки удивительно необщительная публика. Тем не менее он попытался еще раз. «Монстр? Что за монстр?» «Дьявол! На волка похож! В волчью яму попался!» «Так и есть, наверняка в Отси!» Необходимость спешить стала совершенно определенной. Но и о лошадях забывать не следовало. «Мы хотим купить лошадей!» Для вящей убедительности он позвенел платком с деньгами. У глаз кузнеца собрались хитрые морщинки. «Есть лошади!» — подтвердил он. «Пошли, покажу!» «Не думаю, что в этом есть большая нужда!» «Понимаешь, мы здорово торопимся из-за этого пленника, и барон возместит нам любые затраты, когда мы его приведем». К хитрости примешалась подозрительность. Кузнец явно не привык иметь дело с клиентами, которые покупают, не спрашивая о цене. 10 византинов», — проговорил он ровно. «Годится», — отозвался Ши. «Веди их сюда поскорее». Развязав свой платок-кошель, он извлек из него целую пригоршню ярких золотых кружочков. Но стоило им, однако, коснуться наковальни, как они немедленно превратились в крохотные кучки песка. Кузнец уставился сначала на них, а потом на Ши. «А это еще что?» — вопросил он. Ши почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. «Ха-ха, просто шутка!» — ответил он до нельзя фальшиво и полез в платок, дабы ухватить еще одну пригоршню и вручить кузнецу. Но подозрение уже целиком завладело этим человеком. Каждую монету он бросал на наковальню, вернее, пытался это делать, поскольку едва только металл соприкасался с металлом, как они превращались в щепотки песка. «Негодяй! Мошенник! Колдун!» — взревел кузнец, обеими руками вцепляясь в свой молот. «Сгинь! Сгинь! Сюда, святой отец!» К счастью, он и не подумал броситься в погоню, когда все трое поспешно ударились в бегство. Слишком поздно, уже снова оказавшись на дороге, Ши сообразил, что в оригинальном произведении Киплинга вовсе не золото червонное, а хладное железо объявлялось властителем всему. Вот поэтому-то, конечно, и сел он в лужу со своим заклинанием. Самым неприятным во всей этой истории оказалось то, что, несмотря на поводок на шее, Руджер потихоньку закудахтал. Ши повернулся к девушке. «Увы», — объявил он, — «с этим ничего не вышло». Он бросил взгляд на Руджера. «По-моему, у меня друг попал в беду. Тебя не затруднит несколько ускорить дело?» В качестве ответа она впервые по-настоящему ему улыбнулась. «Вперед!» — прикрикнула она, взяв стрелу на изготовку, чтобы погонять Руджера, но тут же приостановилась. «Погоди. Слышишь, кто-то плачет. И не по-рыцарски было бы оставить случай такой в пренебрежении». Ши обернулся. Спиной к нему и опустив ноги в канаву, что шла вдоль дороги, и впрямь сидела и горько плакала какая-то девушка. Черные волосы ее были аккуратно уложены на затылке, а фигурка говорила о молодости обладательницы и определенным образом располагала к утешительным акциям. Когда все трое остановились рядом, она повернула к ним явно миловидное личико, хотя и залитое слезами, и малость грязноватое. «Они хотят убить моего возлюбленного!» — выдавила она, прежде чем разразиться очередным потоком рыданий. Бельфигора произнесла: «Сэр Гарольд, каковы бы ни были твои намерения, пред тобою деяние, что затмевает все остальные. Женщина сия, несомненно, несправедливо обижена». «Несправедливости пока не вижу», — отозвался Ши, — «но посмотрим». Он обратился к плачущей девушке. «Кто это они? Ты имеешь в виду людей, которые устраивают аутодафы над монстром?» «Да, не больше монстром, чем я. А я монстр разве?» Она развела руками, и Ши заметил, что и без того низкий вырез на ее платье слегка надорван. «Ну-ну, слезами не починишь лифов порванного», — заметила Бельфигора не без некоторой язвительности. «Этот священник распял его на кресте, чтобы сжечь. Спасите его!» Ши заколебался, потом поглядел на Бельфигору. Девушка хмурилась, но все же не без строгости сказала: «Чудится мне, сэр Гарольд, что стенание сии и плач — это подругу тому, о коем говорил ты». «Боюсь, что да», — подтвердил он. «Бери... Хотя нет, для лука тебе нужны обе руки, а мне для сабли только одна». «Но, Руджер!» Он обнажил клинок. Девушка, не переставая всхлипывать, старалась не отставать. Дорога обогнула уступ и полезла вверх по склону холма, откуда стали видны движущиеся на фоне неба фигурки. Один или двое из этих людей обернулись, но, как видно, появление сарацина и рыжеволосой лучницы, ведущих на поводке здоровенного громилу, особого любопытства не вызвало. Поднявшись наверх и протолкавшись вперед, Ши понял почему. Дорога здесь огибала наружный край широкой террасы. Глубоко внутри нее, напротив скалистого утеса, высилось нечто напоминающее скорее какой-то фаллический символ с нимбом на верхнем конце. Перед этим диковинным сооружением был воздвигнут гигантский погребальный костер из бревен, а вокруг него толпилось около сотни крестьян. Бревна энергично горели, а в самой середине костра, привязанной к столбу за шею и все четыре лапы, помещался гигантских размеров волчище. Бревна, на которых он был распят, уже превратились в раскаленные угли, языки пламени уже вовсю пожирали связывающие его веревки, но волку все это было хоть бы хны. Единственное, он вывалил наружу язык и пыхтел, да и то, похоже, никак не было связано с происходящим. Ши внезапно вспомнил, что Атланту пришлось их заколдовать, чтобы провести сквозь стену огня, и чуть было не рассмеялся. «Здорово, ребята!» — поприветствовал он окружающих. В толпе кругами, словно отброшенного в пруд камня, стали смолкать разговоры. Какой-то тип в перемазанной черной сутане, подбрасывающий поленья в середину пламени, повернулся и направился к нему, подслеповато подмигивая. «Что тут происходит, отец?» — спросил Ши. Священник осенил себя крестным знамением и что-то торопливо забормотал. «Да ладно вам!» — сказал Ши. «Я не сарацин. А потом я еще и друг отшельника в горах». Он указал на пленника. «Видали? Это мы поймали Руджера Каренского». Священник изучил физиономию пленника, чуть ли не тычась в нее носом. Руджер тут же плюнул, но добился лишь того, что на замурзанном балахоне появилось еще одно пятно. Священник неуклюже отскакнул к Ши. «Почтенный сэр», — проговорил он, — «полагаю я, что весьма могучий ты человек и, видно, христианин добрый. И в могуществе своем наверняка сумеешь ты нам помочь, сэр. Жжем мы здесь несомненного демона из глубочайших глубин преисподней в облике монстра, но хозяин его, Вельзевул, повелитель огня, не позволяет ему гореть». Ши сказал: «А я далеко не уверен, что такая уж он гадина, как вы тут расписываете. Вам не приходило в голову, что это может быть просто хороший человек под злыми чарами?» Он выступил вперед и возвысил голос, обращаясь к волку. «Ты Вацлав Полячек?» Волк дважды гавкнул и закивал головой, после чего, подняв для большой убедительности одну лапу, напрочь оторвал сгоревшую веревку, которой та была привязана. Раздалось всеобщее «О-о-о!» и толпа отхлынула назад. «По-моему, док Чалмерс советовал тебе не лезть не в свое дело», — заметил Ши с негодованием. Можешь вылезти?» «Вау! Вау-вау! Вау-вау-вау!» — ответил волк. «Ладно, погоди минутку, ради бога, пока я не сниму тебя с крючка». Он повернулся к священнику. «В общем, как я и говорил, это христианский оруженосец под злыми чарами, а я Гарольд Деши». Для вящей убедительности он по-петушиному выпятил грудь. Священник поглядывал на него с довольно заметным скепсисом. «Вотси!» — крикнул Ши. «Этот малый не верит, что ты добрый. Если веревки уже достаточно прогорели, давай сюда, лизни мне ногу». «Враз!» — взвыл волк и рванулся в своих путах. Те тут же лопнули. Столпившиеся крестьяне испустили дружный визг и бросились в рассыпную, когда зверь выскочил из пламени, разбрасывая во все стороны раскаленные угли. Священник остался стоять на месте, но лицо его напряглось, и он принялся лихорадочно перебирать четки. Волк, которым был полячек, сел и облизал ему башмаки. Через пару мгновений священник опустил руку и робко погладил его по голове, но тут же отпрянул, как только над долиной, в той стороне, откуда они пришли, разнесся призывный звук рога. «Рум-ти-ум-ти-ум-ту-тум!» По крайней мере, прозвучало это похоже на рог. Все ноты были одинаковы. Все вытаращили глаза. На вершине подъема показалась колонна всадников, возглавляемая тремя, которые несли тонкие копья с грязными флажками из крашеной шерсти, слишком тяжелыми для того, чтобы подняться и расправиться при медленной скорости их продвижения. Следом ехал гарнист, за ним трое рыцарей в полных доспехах, держа на коленях позвякивающие шлемы. Ши узнал графа Роланда Дангланта и Ринальда Монтальбанского. Третий был с более тонкими чертами лица, в плаще поверх кольчуги, разделенном посредине на красное и белое поля, и застегнутым в центре огромной золотой пряжкой. Их сопровождало десятка два или даже больше тяжеловооруженных латников в железных шляпах с полями и панцирях из перекрывающих друг друга металлических чешуй. От этого зрелища Ши отвлек как-то странно буркнувший Руджер, у которого, несмотря на то, что удавка не была натянута, возникли какие-то трудности с дыханием. Прятаться уже смысла не было, поэтому Ши нагло выступил на середину дороги и, подняв руку, словно полицейский регулировщик, выкрикнул: «Эй, привет!» Загудел рог, и всадники осадили коней. Ринальд воскликнул: «Ба, да это же рыцарь Чалма! Как там его, сэр Гарольд де Дюшиль? Ладно, неважно. Привет, прекрасная Бельфигора!» «Смотри же!» — вскричал рыцарь в плаще высоким голосом. «Руджер Каренский, и он связан! Нельзя этого вынести!» Рыцарь спрыгнул на землю, и Ши обнаружил, что он на самом-то деле был довольно красивой темноволосой женщиной, ростом и сложением напоминавшей танцовщицу из кардебалета. Из-за пояса она выхватила кинжал. Руджер, опустив очи долу, явно пытался применить одну из ног с целью проковырять в земле дыру и туда провалиться. Ши вклинился между ними. «Послушай-ка», — сказал он, — «этот парень мой пленник». Граф Роланд добро поглядел вниз со своей лошади. «Дама моя и кузина, прекрасная Брадаманта, смирись, ибо все по закону. Этот юный сэр, посвященный рыцарь, Гарольд де Ши, и если и держит он лорда Руджера в путах, то по праву честной победы». «Тогда я вызываю его», — заявила Брадаманта, вытаскивая из-за пояса перчатки. «Ужасная расплата ждет того, кто держит любовь мою душевную в неволе. Лорд Ринальд, прикрой». «Давай, поруби их на кусочки», — посоветовал Ринальд шершавым голосом. Тут Роланд соскочил со своего коня, громыхнув, как кухонный шкаф во время землетрясения. «Тогда должен стать я на его сторону, чтобы по-честному уравнять силы, ибо весьма благороден сей рыцарь, и оказал он мне большую услугу». «Хо, Дюрандаль!» Он воздел было огромный меч с длинной поперечиной, но Бельфигора отступила на пару шагов, выхватила из колчана стрелу и нацелила лук только не на Брадаманту, а на Руджера. Ши в очередной раз привела в полный восторг способность его жены в любых ситуациях сохранять здравый смысл, хоть он и не был пока окончательно ее собственным. Ринальд помрачнел, но Брадаманта опустила занесенную руку и издала коротенький смешок. «Ладно, господа», — сказала она, — «давайте не будем устраивать раздоров, когда сарацинские стяги не за горами, а разрешим вопрос по любовным соглашениям. Сэр Гарольд, вот тебе моя рука». Она сунула кинжал на место и протянула руку. Ши подошел ближе и пожал ее. «Окей, леди», — отозвался он, — «моя история в том, что этот парень не нужен для дела. У меня друг застрял в Каренском замке и не может выбраться оттуда, потому что Атлант воздвиг вокруг стену из пламени. И пока я не доставлю туда Руджера, все так и будет». «Ах, но...» — начала была воительница. «Он мне больше, чем друг. Он возлюбленный мой». Она махнула рукой в сторону Руджера, который едва слышно выдохнул. «Аллах! Далеко не по-рыцарски это — держать нас вдали друг от друга. Но более того, вмешалась Бельфигора, укладывая на место стрелу и выступая вперед с явным удовольствием от перспективы обсудить юридические тонкости. «Будет сие не по-рыцарски, если нарушит он службу сеньору своему, которого держит неволе». «Да, но большее стирает меньшее», — возразила Брадаманта. «Доставляя лорда Руджера этому сарацину, сэр Гарольд изменяет службе императору Карлу, который является сеньором для всех нас». «Только не для меня», — заметил Ши. Все трое рыцарей аж поперхнулись, а лицо Роланда слегка скривилось. «Сэр рыцарь», — сказал он, — «прекратим сей спор бесполезный. Ты знаешь меня как друга. Готов ли ты принять приговор мой в данной размолвке?» Ши обвел взглядом столпившихся вокруг латников. «Может, и впрямь спустить дело на тормозах, тем более что Роланд, как видно, парень неплохой». «Ладно», — произнес он, — «все, что ты скажешь, меня устроит. А тебя, леди моя Брадаманта?» «Так же и меня». «Тогда внимайте же». Роланд снял с пояса свой большой меч и поцеловал рукоять. «Вот приговор мой, данный по чести, когда святой Микаэль поддерживает нас. Сэр Гарольд отпустить должен лорда Руджера к леди Брадаманте. Но поскольку владеет она кольцом, что спасает от любых чар, обязана она дать клятву спасти сеньора сэра Гарольда от заточения в Каренском замке. Это деяние налагаю я на нее, и никто иной не должен вмешиваться, покуда закончено оно не будет». Бельфигора захлопала в ладоши. «О, прекрасно придумано!» — воскликнула она. Лицо Брадаманты тоже выражало удовлетворение. Она отступила к своему коню, вытащила меч, почти такой же большой, как и у Роланда, и преподнесла ему. Он поднес к ней рукоять, которую она поцеловала, и подняла руку. «Клянусь!» — объявила она и повернулась к Ши. «А теперь передай мне пленника». «Что мне полагается делать?» — поинтересовался он. «Вложи его руку в мою». «Как это так? Он же связан». «Так развяжи же его, неразумный!» Она топнула ножкой. Ши как раз далеко не был уверен, что это разумная мысль. Но поскольку ни от кого возражений не поступило, обошел вокруг здоровяка, отпустив несколько узлов, а когда Руджер испустил взрывоподобный вздох облегчения, взял его за руку и вложил ее в ладошку Брадаманты. «Вручаешь ли ты мне все права вести действия боевые и человеком сим распоряжаться?» — вопросила она. «Ясно дело. Тогда забираю я его». Отпустив руку Руджера, она с хорошего маху влепила ему смачную оплеуху. «Пошли, негодяй!» Руджер медленно поднял онемевшую от веревок длань, но вместо того, чтобы врезать ей в ответ, неожиданно захихикал. «Поедешь с нами в Карену!» Физиономия Руджера вытянулась. «О, повелительница моя! Заклинаю, не возвращай меня туда, где дядюшка мой запрет меня в клетку, будто цыпленка!» «Цыц! Разве нет у меня кольца, что защищает от всего, на что он способен?» «Сэр Гарольд, поскачешь ли ты с нами?» «Конечно», — отозвался Ши и оглянулся вокруг. Волка, который был Вацлавом-полячиком, нигде не было видно.